Дескать, не считал и не смотрел. Я перевел взгляд на Дану. «Ты все записала?» Снова молчаливый кивок. «Ну и что ты там записала? Сколько пирожков и плюшек?» 6, выдавила она. «И как ты считаешь, это нормально?» — строгим голосом вопросил я, изображая крутого педагога. «Но я сама не замечаю, как это получается. Я привыкла. Артем рассказывает, объясняет, а я...» «Все ясно, Васька слушает да ест», — сделал я печальный вывод. «Ты что, на слух науку воспринимаешь?» «А как еще?» — Дана изумленно уставилась на меня. «На вкус ее воспринимать, что ли?» «Нет, ничего, чувство юмора у нее есть, и реакция хорошая. Может, она и не так глупа, как мне показалось несколько минут назад. Просто она еще маленькая». «Конспектировать надо, умники. Не слушать и жевать, а записывать за учителем». В той школе, где я когда-то учился, нас заставляли вести конспекты по всем предметам и говорили, что навыки конспектирования нам потом очень пригодятся в институтах. Не знаю, может, кому и пригодились, я-то в институте не учился. Провалился на первой попытке и загремел в армию. А после службы отправился завоевывать столицу. Однако же, судя по реакции Даны, в нынешних школах детей конспектировать не учили. «А зачем записывать?» — не поняла она. «У меня память хорошая, я все запоминаю, а потом по учебникам повторяю». Артем оказался более сообразительным, он сразу просек мой гениальный замысел отвлечения девочки от привычки жевать вкусненькое. «Павел прав», — он скроил серьезную мину, — «нам с тобой пора начинать заниматься по-взрослому, как полагается». «Хорошо. На первую половину дня я себе плацдарм обеспечил. Теперь бы еще и схитриться как-нибудь устроить, чтобы Дана не перекусывала во время самоподготовки». «Ладно, подумаю». «Что можно сделать? Самое простое — поговорить с ее матерью, чтобы та запретила домработнице Нине давать девочке еду в неположенное время. Но мне от чего-то ужасно не хотелось втягивать Ларису Анатольевну в решение собственных педагогических задач. Не лежала у меня душа к этой холеной надменной бабенке. А давать указания Нине, как я уже успел понять, имела право только она. Ну и еще папаня, который нравился мне куда больше, чем его супружница. С ним, что ли, поговорить?» После обеда Дана ушла к себе самоподготавливаться, а Артем предложил посидеть у него в комнате, посмотреть какой-то новый фильм. Я с удовольствием согласился. Комната у него была точно такая же, как у меня. В том смысле, что такого же размера и с таким же количеством окон, но было видно, что Артем работает здесь давно. Кроме купленной хозяевами мебели, я увидел огромное количество личных вещей, книг, дисков, разбросанной повсюду одежды и прочих предметов, которые по мере необходимости приносятся из дома, но впоследствии не уносятся назад, а остаются на рабочем месте навсегда. «Ты чего такой взвинченный?» — спросил Артем, включая аппаратуру и вставляя диск. Я удивился. С чего он решил? Вроде я нормально себя ощущаю. «Да нет, я в порядке. Почему ты спросил?» «Вижу», — он неопределенно хмыкнул. «На Дану набросился, Аки Коршун. Ты бы слышал, каким тоном ты с ней разговаривал. Девочка просто опешила. Тебя что, кто-то из здешних обидел? Не обращай внимания, они вообще такие хамоватые. Я уже привык. А по первости тоже обижался». «Да нет же», — горячо возразил я, — «никто меня не обижал. Говорю же, я в порядке, тебе показалось». «Ладно, извини, все, садись, будем смотреть». Пока шли титры, я мысленно прокручивал этот странный разговор и вдруг понял, что Артем не ошибся. Я действительно взвинчен и зол. Сначала эти две курицы, бабка и Юлина мамаша, какая-то Олеговна, обсуждали при мне свои семейные дела, как будто я был вещью, предметом домашнего обихода. А потом еще эти обломные переживания по поводу слишком дорогих квартир в центре, на аренду которых мне не хватит денег, и грустное понимание того, что я не так уж богат, как думал вначале. Но фильм начался и оказался настолько увлекательным, что про свои утренние огорчения я быстро забыл. После фильма мы еще немного потрепались ни о чем, и я стал проникаться к очкарику искренней симпатией. «Слушай, откуда ты столько всего знаешь, что можешь преподавать практически все школьные дисциплины?» — решился я задать вопрос, который терзал меня вот уже двое суток. Терзания мои объяснялись тем, что я, в принципе, слыхал о существовании на этой земле энциклопедически образованных людей. Но, во-первых, никогда их не видел собственными глазами, а во-вторых, был свято уверен, что они не от мира сего, и это должно быть очень заметно. Например, они рассеянные, чудаковатые, имеют множество странных привычек и уж совершенно точно не обращают внимания на противоположный пол. Короче, они какие-то не такие. Артем же был совершенно такой. Разговаривал нормально, никаких чудачеств не демонстрировал. И если не врет, конечно, вполне исправно выполнял сексуальную функцию. Я имею в виду очаровашку Юленьку.